Глава восьмая. Конкуренция в области добавленной ценности. Мы показали, что доступность и более определенная ориентация на интересы клиента могут подрывать традиционные структуры бизнеса и размывать их конкурентные преимущества. Мы также рассмотрели некоторые ответные стратегии поставщиков продуктов и розничных продавцов, позволяющие им противостоять воздействию этих факторов. Но, безусловно, в условиях деконструкции намного более мощным инструментом сохранения конкурентоспособности, который может быть использован как представителями традиционного бизнеса, так и выскочками, является увеличение ценности информации для укрепления связи с клиентами и для создания активов бренда. Деконструкция является следствием исчезновения взаимозависимости между ценностью и доступностью. Как только соотношение между ценностью и доступностью меняется, доступность неизбежно начинает быстро расти со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые были описаны в предыдущих главах. Но продавцы и навигаторы могут использовать новые технологии также и для того, чтобы предлагать потребителям более ценную информацию. И поскольку соотношение между ценностью и доступностью информации меняется, но фундаментальная взаимозависимость между ними не исчезает, чем быстрее будет расти ценность, тем медленнее будет расти доступность. Построим график, на котором ценность изменяется по вертикали, а доступность по горизонтали. Тогда стратегические приоритеты смещаются скорее к северу графика, чем к востоку. Сдвиг к востоку – это сдвиг в сторону коммодитизации, отказа от посредничества и возможности прямого сравнения продуктов. Сдвиг к северу – это сдвиг в сторону использования информации в качестве нового клея, то есть для укрепления долгосрочных связей между продавцами и потребителями. Поставщики продуктов могут использовать добавленную ценность информации для создания стоимости на основе прямых связей с потребителем, не псевдостоимости, создаваемой за счет сложившихся отношений в области маркетинговых коммуникаций, а реальной стоимости, в основе которой лежит добровольный обмен релевантной информацией. Если продукты и бренды оправдывают себя, поставщики смогут создать мультимедийный канал прямой и ценной связи и, соответственно, усилить свои позиции по сравнению как с традиционными розничными продавцами, так и с новыми навигаторами, которые работают в этой же области. Розничные продавцы, как традиционные, так и электронные, могут и должны пытаться делать то же самое. Более широкая доступность в области продуктов и более тесные связи с потребителями дают им преимущество перед поставщиками, однако им не хватает глубокой веры в продукт, который имеют поставщики, и способности ставить продукт во главу угла. Важнейший вопрос заключается в том, будет добавленная ценность, разумеется, для потребителей, создаваться в узкой области, в которой работает поставщик, или в более широкой, контролируемой розничным продавцом. Скорее всего, это будет зависеть от категории бизнеса. Стратегии, нацеленные на увеличение ценности. В контексте маркетинга добавленная ценная информация может включать, во-первых, ценную информацию о потребителе и, во-вторых, ценную информацию о продукте. Ценная информация о потребителе в широком смысле включает маркетинг по базам данных, обработку данных и производство массовых товаров в соответствии с пожеланиями потребителей. Мы используем понятие «сегмент из одного потребителя» – «segment of one», поскольку оно позволяет наиболее точно раскрыть сущность предлагаемой стратегии, которая заключается в использовании информации о конкретном клиенте для ориентированного на этого клиента целевого маркетинга. Ценная информация о продукте включает данные о различных технических характеристиках продукта и о его происхождении, инструкции по устранению неисправностей, а также все сведения о бренде. Информация о конкретном потребителе и информация о бренде служат ярлыками в процессе иерархического потребительского поиска. Иерархический поиск – это трудоемкий и несовершенный процесс. Маркетолог, работающий в сегменте одного потребителя, определяет потребности и предпочтения потребителя, касающиеся конкретной конфигурации продукта или услуги, и самостоятельно предлагает конкретному покупателю желаемую конфигурацию. Конечно, ориентация на удовлетворение потребностей потребителя не может обеспечить столь же хороший выбор продукта, как иерархический поиск по полной программе, выполненной самим покупателем, но она может обеспечить достаточно хороший выбор. Принимая решение о покупке, потребитель ориентируется на ярлык и покупает продукт. Банки используют даты рождения и платежные ведомости клиентов, чтобы определить сроки их выхода на пенсию, и в нужное время предлагают услуги в области финансового планирования. Компании, торгующие по каталогам, покупают, продают и передают друг другу списки клиентов, которые, например, любят покупать кухонные принадлежности или коллекционные предметы. Авиалинии и отели предлагают клиентам индивидуальные скидки в зависимости от того, как часто они пользуются их услугами и от сложившейся практики. Книжные клубы разрабатывают свои предложения, учитывая известные или предполагаемые вкусы читателей. Компания American Express, владеющая одной из самых полных баз данных о структуре расходов семей с высоким уровнем доходов, использует эту информацию для продвижения некоторых непрофильных продуктов. Например, эта компания является самым крупным продавцом часов в США. Бренды также служат ярлыками в процессе иерархического выбора. Бренд передает потребителю ценную информацию о продукте, о соответствующих услугах и других реальных или воспринимаемых характеристиках товарного предложения. Источниками информации служит реклама, сложившаяся репутация и, прежде всего, предшествующий опыт. Такая информация не является ни исчерпывающей, ни объективной, но она облегчает выбор продукта. Знание бренда облегчает потребителю решение трудоемкой и не всегда выполнимой задачи систематического поиска. Потребительские предпочтения в области брендов очень устойчивы. 16 из 25 самых известных потребительских брендов 1960-х годов сегодня по-прежнему входят в список 25 самых популярных брендов. Продавцы используют ценную информацию о продуктах и о клиентах для укрепления связи с клиентами и подмазывания каналов сбыта, а также для выявления потребительских предпочтений и их использования в своих интересах. Ценная информация – это вознаграждение за деконструкцию.